Квартира Иратовой. Елена Иратова вошла в комнату к тете в полном блеске новогоднего наряда. — Ну как, тетя? — Батюшки, да чего хороша? — Платье-то из Парижа. — Нет, из Вены. По заказу Юры привез один человек и, представляешь, сидит как влитое. — Тебе очень идет голубой цвет, а платье — прелесть. — Подарок Юрия. — Да. — Ну вот, Леночка, сбылось все, что ты хотела. Ты вернулась актрисой в лучший театр. Фильм с твоим участием пользуется бешеным успехом. У тебя богатый и влиятельный жених. Нет только одного. Чего, тетя? Главного. Любви. А разве это главное? Засмеялась Елена. Пройдет время, узнаешь. Вспомни, какая ты была светящаяся, когда ты любила Олега. Да, я его любила. Потом в 18-м я узнала, что его убили махновцы. Я с горя уехала на юг, и только там мне рассказали, что он жив и здоров. Я была счастлива, ждала нашей встречи, даже в Париж не уехала. А вернулась и поняла, что главное не любовь, а успех. Я выдавила из сердца Олега. Это далось мне нелегко. Зато сейчас у меня есть все. А что бы я имела, став женой репортера? Не знаю, милая, тебе видней. Но в наше время думали иначе. Тетя, ваше чудное время прошло. И в том времени безвозвратно остался удачливый и богатый, принятый в свете журналист Леонидов, которого я полюбила. Тебе жить, милая, тебе жить. Но, несмотря на все наши разговоры, ты сегодня будешь прекраснее всех. Я очень на это надеюсь, тетя.